Покинув территорию завода ни с чем, я начал изучать соседние окрестности. Болотистая местность лишь навевала тоску, словно мы не в старом добром Нью-Йорке, а в какой-то Луизиане. Впрочем, это и не удивительно, мертвая промзона без присмотра людей плавно возвращается в лоно природы, и скоро она возьмет свое. Здания из кирпича и железа уйдут под воду, и на них порастут кипарисы и мох, следы человека исчезнут, оставляя лишь призраков прошлого, что будут напоминать своими костями о ныне ушедшей эпохе. Кто знает, может однажды, сюда вернутся и аллигаторы, и будет своя Луизиана под боком. С другой стороны, у нас уже есть целая армия ящеров, так что чем не крокодилы? Может переселить их сюда, все равно от этих животных нет особого толка, а так хоть жизнь в ныне мертвый район. Закончив созерцать болотную гладь, я вернулся к промзоне. На очереди была еще пара заброшенных зданий, но я решил сконцентрировать все свое внимание на огромной котельной, чья башня устрашающе возвышалась на самом краю района, подобно башне Саурона. Воображение тут же живо нарисовало, как смог от нее захватывает все небо. Антрацитово-черное покрывало из дыма, гари и смога заботливо окутало весь район. Прогнав наваждение, я тут же задумался, на кой черт здесь нужна такая огромная котельная. Или может, там также сжигали и все прочие отходы. Котельная и одновременно с этим неплохой утилизатор. Пожалуй, стоит проверить. Продвигаясь по заброшенной территории мимо зданий различной степени разрушенности и запустения, я тут же мысленно отметил, что здесь было чище, чем во всех прочих уголках этой злополучной промзоны. Но кому это надо? Ведь здесь кроме печей и трубы ничего нет. Стены и так уже почти обвалились, а все окна были уже благополучно разбиты вандалами всех мастей, и лишь ржавый каркас все же держал крышу, словно уставший колосс, на глиняных ножках обвешавший вскоре неизбежно упасть. Зацепившись взглядом за огромную печь, что вполне могла вместить большой грузовик, я с подозрением начал ее осматривать, подойдя чуточку ближе. Было заметно, что ее все еще используют, но зачем? Также было видно, что за печью следят, пусть это и бросает не так явно в глаза, но сам факт имеет место быть. Уверенно встав у огромной печи, я без страха распахнул ее массивную дверцу, но там не было абсолютно ничего. Как-то уж это слишком подозрительно, не правда ли? В очередной раз став внимательно все осматривать, я зацепился взглядом за странные выступы. Включив мощную лампу, встроенную в броню, я наконец-то нашел и сенсорную панель управления, что должна была открывать тайную дверцу в лабораторию нашего Отто. Убедившись, что вход был именно здесь, я начал аккуратно все ломать и спустя пару минут проник в подземный комплекс, который совсем не ожидаешь увидеть под давно уже заброшенной промзоной. Обратив внимание на знакомую, пусть и уже изрядно выцветшую корпоративную символику Аскорб, я немного нахмурился. Тайные лаборатории корпораций прямо в городе? Это ж неспроста, как говорится. Да и что здесь забыл Октариус? Впрочем, подобные дела меня не касаются, надо так надо. Моя цель — забрать Фелицию и править мозги Отто. Опустив забрало, я пошел вглубь подземного комплекса. Света не было от слова совсем, видимо, когда-то оно питалось от общего с промзоной источника питания или от городской сети. Сейчас все было отключено и пребывало в легком запустении. Темнота, паутина и трещины на стенах с поросшим мхом, плесенью и одинокими каплями мутной воды говорили о том, что скоро весь комплекс уйдет под воду. Похоже, наш доктор плевать хотел на безопасность, или ему настолько нужна эта система водного охлаждения. С каждым новым шагом латы и правда фиксировали стремительно повышение температуры. Похоже, будет жарко. Уверенно продвигаясь дальше, я наткнулся на разбитые камеры из закаленного стекла, из которых, по всей видимости, что-то выбралось наружу, поэтому комплексы прикрыли. А может и всю промзону, ведь если судить по обломкам мебели и техники, то это было примерно в одно время, либо одно послужило толчком для закрытия другого. Спустившись на уровень ниже, я обнаружил и белоснежные кости людей в истлевшей одежде. Лоскуты ткани говорили о том, что возможно когда-то он был частью лабораторного халата. Что-то мне начинает нравиться это все меньше и меньше. Что же здесь такое случилось? Еще один уровень встретил меня мутноватой водой, он пострадал больше других, и солидная часть стен была в трещинах или и вовсе огромных щелях, но вода не подымалась больше определенного уровня, и было похоже на то, что стоит здесь, уже не один десяток лет медленно испаряясь. Обнаружив в конце уровня раскуроченную плазменным резаком дверь, я понял, как сюда попал Октариус. Похоже, док когда-то работал здесь или просто знал об этом месте, что тоже весьма любопытно, ведь с виду такое непримечательное местечко оказалось бывшей лабораторией Эскорп, да и при нужде его будет уничтожить делом 5 минут. Подорвать центральный вход и стены ближайшие к воде, и сюда больше никто не попадет, а соседние болота уже уничтожат все улики, оставляя от комплекса лишь блеклую память. Уж такова доля всех призраков, и неважно, что когда-то все это было исследовательским комплексом. Грустно улыбнувшись, я продолжил двигаться дальше, перешагнув через раскуроченную дверь, что давало этому уровню полную герметичность. Тут же отмечаю новые капсулы из закаленного стекла, но они были целые. Истлевшие мумии так и застыли в своей безуспешной попытке выбраться наружу. Похоже, они были менее удачливы, чем подопытные уровнем выше. Ряды капсул, подобно легиону смерти, внушали трепет перед сумрачным гением, устроившим все это прямо в городе под носом у властей и самозваных героев. Поражаясь бесчеловечному полету мысли этих эскулапов, я еще более медленнее стал углубляться в недра чертова комплекса. Да что они здесь творили? За очередным поворотом были идеальные ряды с клетками, где остались маленькие скелетики. Спустя пару шагов уже пошли и костяки персонала в белых халатах. У одних был раздроблен череп, у других оторвана конечность, а позади всей этой горы костей была лишь одна распахнутая клетка. Похоже, они все-таки что-то сумели создать, поэтому их и запечатали на этом уровне, обрекая на смерть и участь корма для страшной твари. Но тогда почему те капсулы целы, и где сама тварь? Вскоре я нашел ответ на свой вопрос у очередной раскуроченной Отто двери. Она была еще более массивной, чем прошлое, но все это было неважно. Ведь я нашел последний маленький скелетик с угольно-черными когтями, что торчали из его рук, ровно 3 антрацитовых лезвия на каждую руку. На истлевшей робе подопытного был виден лишь затертый до дыр кодовый номер эксперимента 1012. Перешагнув через небольшой скелетик, я оказался в самом большом зале комплекса. Пылавшее чистым золотом солнце полностью завладело моим вниманием. Признаться, видеть рождение новой звезды мне еще не приходилось. Солнце было чертовски нестабильно и каждую секунду то сжималось, то хаотично увеличивалось. Так недолго и до большого взрыва дойти. Увидев стоящего рядом Отто, что колдовал с голографической панелью управления и периодически посматривал на солнце сквозь защитное стекло сварочных очков, я лишь хмыкнул. Ученый-открыватель всегда остается собой. В самом дальнем углу зала я увидел и нашу снежную королеву, что была запечатана в какой-то куб 4×4, возможно, это один из тех, в которых и держали подопытных, да и сам зал больше походил на центр управления комплексом, чем на привычную мне лабораторию. Знакомая концепция брони. Послышался голос заметившего меня Отто, что эхом прокатился по залу. Мисс Харди тут же навострила ушки. Однажды я уже работал с чем-то похожим и помог решить проблему с энергопотреблением и новым источником питания, задумчиво произнес доктор. Но паука я там не припомню. Улыбнулся Октариус, резко поднявшись на своих механических конечностях вверх. Всегда любил стильные вещи. Тут же ехидно отвечаю, о чем, то задумавшимся Октариусу. Молодежь, укоризненно произнес Отто. Я полагаю, вы за мисс Харди. Что ж, пока мои требования не выполнены, я не могу вам уступить. Так что мне искренне жаль, что придется вас убить, молодой человек. Натурально расстроившись, доктор тут же направил в мою сторону 2 щупальца, что мгновенно перестроились в плазменные пушки. Глава 47. Рефлекторно уклонившись от пучка раскаленной плазмы, я совсем позабыл про 2-ю пушку Октариуса, за что тут же поплатился. Плазма прошла совсем близко от моей головы, зацепив лишь краюшек шлема, который, впрочем, словно наждаком стерла. Вот тебе и идеальная защита. Технический интерфейс тут же услужливо показал 3% от повреждений костюма. А если бы он все же попал? Тут же прогнав мрачные мысли, я мгновенно собрался и начал плавно уклоняться от новых выстрелов. Защита — это, конечно, хорошо, но вот под плазму все еще лучше не подставляться, а то так недалеко и сыграть в ящик. А я еще переживал, что скромный доктор мне ничего не сможет сделать, но над этим раньше стоило думать. Вновь уклоняясь, я мысленно отметил, что его плазменные пушки совсем не спешат разряжаться и насколько у него хватит энергии. Стоп, у него же свои реакторы, так что он вполне мог и улучшить манипуляторы. Но где источник? Он мог поставить реакторы где угодно или расставить по всему корпусу, как поступил я, но тогда получает, его хрен обесточишь, ведь даже одного источника такого толка вполне себе хватит, чтобы распылить меня на атомы. Впрочем, Октариус — человек старой школы, так что он может и не разделять подобные мысли, а это значит, что все реакторы в одном месте и подпитывают друг друга, идеально дополняя и так до нельзя отлаженный механизм, усиливая работу щупалец, когда того требует ситуация. Если он выбрал этот вариант, то все одновременно проще и при этом сложнее. Дабы вывести его из игры, нужен один мощный удар по энергосистеме, но по логике вещей там будет первоклассная защита на любой случай или угрозу. И самое неприятное, такая комбинация усиливает его конечности, полностью убирая все былые ограничения у щупалец. Иначе он не смог бы так резво орудовать плазменной пушкой и резаком. В очередной раз, уклонившись и все так же пытаясь придумать идеальное решение для захвата Октариуса, я вновь упустил из вида вторую пушку, за что опять же и поплатился. Новый залп раскаленной плазмы пусть и прошел в опасной близи, но все-таки повредил мой костюм, испепеляя часть брони, привода и синтетические мышцы. Пусть урон и составил жалкий 1%, но такими темпами я просто останусь без защиты, так что нужно решать с ним как можно скорее. Стремительно ускоряясь и резко сближаясь с противником, я пытаюсь вывести его из игры одним точным ударом, но наш доктор оказался не так прост и мгновенно поставил впереди себя щупальце, что за долю секунды развернуло перед ним полноценный энергетический щит, полностью поглотивший мой удар. Октариус все так же задумчиво стоял на месте, пусть уже и возвышался лишь на одной механической конечности, но это ему ничуть не мешало, ведь теперь у него был щит и две плазменных пушки, что свободно скользили у него за спиной. Пытаясь пробить очередным ударом энергетический щит, я мгновенно отметил, что он увеличил мощность и щит стал лишь плотнее и больше, секунда и две плазменных пушки уже опасно смотрят в мою сторону. Резкий прыжок с помощью реактивного ранца и я оказываюсь у входа, а он силен и это стоит признать. Впрочем, имея такую прорву энергию и оставаться при этом слабаком, даже не смешно, не правда ли? Задумчиво кивнув в такт своим мыслям, я перекинул 10% мощности от основного реактора на правую перчатку. Раз грубой силой твой щит не пробить, то придется бахнуть чистой энергией. Пара секунд и гудящая сила едва удерживается на кончиках моих пальцев, еще один миг и плотный луч чистой энергии упирается в щит Отто. Впрочем, доктор оказался совсем не робкого десятка и с интересом наблюдал за тем, как крошится его щит. Безумный интерес в глазах ученого горел ярким пламенем сквозь защитные очки, и это пугало, ведь я и сам такой же. Кивнув на то, что щит почти треснул, Октариус неожиданно шустро отпрыгнул, деактивируя следом и щит. Ловко приземлившись на ноги и слегка интеллигентно поправив свое пальто, он натянул сварочные очки на лоб и с каким-то азартом в глазах начал по-новому изучать мой костюмчик. «Какой забавный паучок, позволь узнать, а кто собрал тебе костюм?» Искренне любопытствовал доктор, позабыв на время о своих плазменных пушках и желании поскорее меня раздавить как назойливую букашку. «Собрал сам», скупо отвечаю ученому. Отметив неподдельную грусть в глазах Отто, я лишь задумчиво кивнул. Похоже, мне и, правда, удалось его впечатлить. Необычное чувство. Ведя тренировки с Кридом, я, кажется, стал забывать это столь приятное чувство. Пусть кто-то и считает гордыню чистым грехом, но мне плевать на их мнение, да и порой приятно, что хоть кто-то оценил твои заслуги и старания. Ведь всякое равнодушие лишает стимула развиваться, и когда твоему родителю или наставнику плевать на успехи, ты и сам со временем перенимаешь подобное безразличие, окончательно теряя вкус к жизни и тягу к чему-то новому. Как по мне, это неправильно и всего нужно в меру, ведь нет ничего проще баланса. Вспоминая детство и школу, меня почти всегда переполняла злоба, ведь нас с малых лет приучали к монотонности жизни и бессмысленному конвейеру, вбивали не особо нужные знания, убивали весь интерес и тягу учиться, читать, развиваться. Прямо со школьной парты пытались сделать обезличенных болванчиков и безинициативных рабов на службе системы, только вот система была изначально бракована. В конечном итоге мы получили полностью поломанных людей без идей, мыслей, мечтаний и каких-либо чаяний. Многие просто не знали, как жить, получив свою заветную бумажку. Кто-то ушел служить, кто-то стал пить или и вовсе употреблять. Бедные, сломанные, людишки. Кого-то убили, других посадили, ведь как же им жить без мечты и надежды? И все они так похожи и судьбы их схожи, но жизни, увы, не похожи, ведь каждая более грустная сказка прекрасна по-своему. Кто-то скажет пустяк, и я вам отвечу, что равнодушие хуже всего. Ведь убив у ребенка мечту, вы все же не сделаете из него взрослого человека, а лишь получите сломанный механизм и чертов винтик в системе. Все такой же бракованной и давно заржавевшей системе. И ведь так просто убить ребенка в себе, не так ли? Но вы попробуйте его воспитать, ведь каждый человек, по сути, белый лист и мы рисуем что хотим. Нашел пометку, развей ее в себе и ограни подобно камню. Ведь мы решаем, как нам быть, и каждый может созидать. Так чем же хуже ты других? Поверь в себя и двигайся к мечте. Не можешь? Бывает. Ведь всем плевать и безразлично, хочешь ты или не хочешь. Виной тому лишь безразличие, чьи семена любезно разнесли другие. И проросли они так глубоко в душе, теперь не вывести их так. То ты раздуй из искры созидания всепожирающее пламя, что ураганом выжжет все сомнение. И нет в тебе отныне равнодушья, лишь пламя и огонь Творца. Твори что хочешь, живи с умом. Это крайне похвально. Вновь вынырнув из чертогов разума, я тут же вернулся к нашему разговору, да и вдруг удастся его все-таки переубедить. Даже удивительно, что какой-то наемник сумел собрать что-то столь потрясное. Не скрывая восхищения, произнес Отто, как ты, наверное, уже успел заметить, мой проект слегка нестабилен, так что мое время ограничено и я не могу надолго отвлекаться. Я бы и рад с тобой поболтать за чашечкой чая, но не в этой жизни, так что еще раз извини, я правда не хотел убивать, ведь кто знает, чего бы ты вскоре добился. Но как говорят французы селяви, сварочные очки вновь прикрыли глаза доктора, а щупальца за его спиной хаотично задвигались. Три из них мгновенно соединились и теперь напоминали смертоносный хвост скорпиона. Секундой мощный щит развернулся впереди ученого, а его последняя конечность все так же оставалась плазменной пушкой, что опасно выглядывало из-под щита, сверкая алым визором. Неспешно идя в мою сторону без какого-либо страха, ученый полностью полагался на свой усиленный щит, что, по всей видимости, теперь потреблял всю доступную мощь от экипированных реакторов, иначе он бы не перестал стрелять раскаленной плазмой. Или он настолько уверен в своей победе, что за безрассудство, ведь на любой щит найдется свой меч, это всем известно. Что ж, придется показать ему, насколько он неправ. Быстро активируя через технический интерфейс резервные источники питания, я перекинул всю свободную мощь в центральный реактор для одного мощного залпа, ведь такого количества энергии его щит просто не выдержит. Теперь я знаю примерные возможности его защиты, и даже если он ее утроил, то это его не спасет. Главное не попасть под очередной выстрел плазмы, а то потом костюм не починю. Пара секунд и центральная пушка полностью зарядилась. Вот ты проиграл, док, но противник ты был достойный. Еще один миг и я фокусирую всю энергию на самой крепкой точке щита Октавиуса. Вспышкой мощный луч концентрированной энергии ударяет точно в цель, и щит Отто осыпается мириадой потрескивающих искр. Резкий прыжок и я оказываюсь прямо перед лицом у застывшего от изумления доктора. Уверенно взявшись за три сплетенных щупальца, я дергаю со всей дури, молниеносно вырывая с корнем его механические конечности. И напоследок, взявшись за последние щупальце, безжалостно открываю и его, сорвав с доктора вышедший из строя пояс контроля, что цеплялся к нервной системе через позвоночный столб. Я наконец-то обезвредил нашего ученого. И почему мне так захотелось морепродуктов? Осьминога что ли прикупить на ужин? Или кальмара? Хмыкнув, я подошел к Отто и одним легким ударом по темечку отправил его в забытье, дабы не мешался под ногами. Впереди пылало нестабильное солнце, чье золотистое переливание по-настоящему околдовывало. Это ли не истинная магия, сила звезды на грешной земле? Впрочем, если сейчас этот проект не вырубить, то он имеет все шансы стать очередной сверхновой, а нам, пожалуй, пока этого не надо. Но черт возьми, как же оно прекрасно. Пересилив себя, я уверенным шагом направился в сторону голографической панели с управлением сим-проектом. Тут же вчитался в системный интерфейс и мгновенно отметил, что старенькая система водного охлаждения не справлялась с этой мощью от слова совсем, и как солнце еще не пошло в разнос. Мысленно хмыкнув, я все же нажал кнопку экстренного выключения. Резкое гудение тут же ударило по ушам, но следом все тут же затихло, а миниатюрное солнце ужалось до спичечного коробка, что полностью поглощал рядом весь свет. Антрацитовый камушек привлекал внимание не хуже прошлого солнца, отметив, какой же он все-таки крошечный, особенно на фоне самодельных регуляторов, что широким кольцом окружали проект. Я снова задумался, и чего в конечном итоге хотел добиться Отто. Впрочем, очухается и спрошу, а то надо же еще до такого додуматься. Фыркнув, я направился к кубу, где все так же сидела Фелиция. С нескрываемым любопытством Фелиция изучала меня взглядом полным надежды и легкой опаски, ведь кто знает, что за наемник пришел по ее душу. Да и новый злодей всегда может оказаться еще хуже недавнего. Многих из нас посещала подобная мысль, не так ли? Ведь всегда ожидаешь худшего и потому можешь просто не увидеть спасительный лучик света, так и оставшись в такой привычной и родной тьме без надежды и права на спасение. Уж такова психология людей, ведь нас пугает неизвестность, да и свое болото всяко ближе. Как говорил один автор, чаще всего люди покидают маленький город, чтобы мечтать туда вернуться, а другие остаются, чтобы мечтать уже оттуда уехать. Ведь все и везде одинаково несчастны, разница лишь в мелочах и желаниях. Иллюзорная клетка комфорта и никак иначе, ведь зачем покидать свой уютный закуток, тратить на это ресурсы, нервы и время, когда можно остаться и ничего не делать. Я бы не назвал это в полной мере прокрастинацией, скорее напротив оптимизацией, ведь мозгу проще нас убедить что-то не делать, чем заставить работать. Уж таковы эволюционные огрехи, ведь оптимизация это не всегда благо, не так ли? Задумчиво смотря на нашу снежную королеву, чьи волосы были хаотично растрепаны, а одежда полностью мокрая от пота, я на секунду все же залюбовался ее глазами, а она почему-то с интересом изучала моего паука на груди, словно пытаясь что-то прикинуть или сложить в своей милой головке. Хмыкнув, я все же отметил, что такая одежда для полета и прыжков с реактивным ранцем не подходит, а то принцесса и правда станет снежной королевой и промерзнет до хрустящей корочки льда. Тут же пройдясь изучающим взглядом по слегка заброшенному залу в поисках одежды и ничего не найдя, тихо ругнулся. Отыскав гардероб в виде слегка раскуроченного оружейного шкафа, где Актариус хранил запасную одежду, я облегченно выдохнул. Здесь был полный комплект одежды, как и в моем подвальчике. Взяв вместе с вешалкой наиболее чистое и теплое пальто, я все так же уверенно направился к девушке, что непонимающе смотрела на меня. «Мисс Харди, я верну вас домой», — послышался мой механический голос через вокодер, когда я с легкостью вырвал одну стену ее куба. «Но вам придется одеться немного теплее, а то погодка сегодня не особо летная. Мы же не хотим, чтобы вы приболели», — ехидно интересуюсь у застывшей блондинки, что на автомате забрала у меня теплую одежду. Отвернувшись, я спокойно направился до установки, а то нельзя оставлять этот камушек кому и где попало, а так и в хозяйстве может пригодиться, да и девушке нужно время, дабы немного прийти в себя, а то ведь не каждый день тебя похищает безумный ученый. Антрацитовая безделушка все так же поглощала свет рядом. Какая интересная особенность у этого камушка, если не ошибаюсь, то он крайне редок и попадает на Землю с и так немногочисленными метеоритами, но откуда у Актариуса такая редкая штука? Увеличив камень через самую мощную камеру в моем шлеме, я не без удивления наткнулся на фирменную гравировку ОС. Камушек был здесь изначально, его выделил Аскарп или попросту выкрали и перепродали на черном рынке, ведь этот уголь стоит просто баснословных денег, будь то среди ученых, военных или просто ценителей диковин. Так что он явно лишним не будет, да и всегда можно обратиться к результатам работы того же Отто и пересобрать уже свое солнце, ведь кто не мечтал зажигать звезд, практически бесконечный источник энергии у тебя под рукой. Это ли не мечта ученого-испытателя? Правда, при малейшей ошибке ты можешь забрать вслед за собой и весь город, но это ли несущие мелочи? Пожалуй, это стоит обдумать, так что исходил, считай не зря, какой-никакой приварок, но все-таки получил. Быстро отыскав уже ранее виденный мной защитный чемоданчик Аскарп, в котором, видимо, и принесли этот камушек в комплекс, я лишь задумчиво хмыкнул и погрузил уголек обратно в контейнер, тут же примагнитив его к спине посредством одной интересной приблуды. К слову, это было чертовски удобно, так что если есть что-то небольшое, его можно запросто уместить себе за спину, и неважно, будь то оружие, какая-то другая ценность или редчайший элемент на Земле. Главное — практичность. Не так ли? Закончив с редкоземельными элементами, я вернулся к мисс Харди, что уже успела облачиться в непомерно большое пальто и теперь выглядела в нем немного комично. В ее глазах читалось непонимание и детская обида, что приходится выглядеть столь нелепо. Но, черт возьми, почему это так мило и вызывает теплую улыбку на устах? Хорошо, что она сейчас не видит мое лицо, а то точно бы испепелила взглядом. Как пить дать? Без всякого палева, рассмеявшись от комизма ситуации, я медленно подошел к нашей снежной королеве, что, вновь сфокусировавшись на моей скромной персоне, тут же зацепилась глазками за стильного паучка на груди. «И чего он ей так приглянулся? Твой шлем оплавлен», — заметила очевидная мисс Харди. «Неплохо же он тебя погонял. А почему из-под брони торчат бинты?» — подметила Бланди. «Раскаленная плазма она такая, нехотя, но все-таки отвечаю. А теперь пора доставить вас домой», мысленно отметив, что повреждения были и правда больше, чем мне казалось на первый взгляд, да и на месте попадания реально торчали бинты. Выходит, что они выдержали залп раскаленной плазмы. Неплохо для трофея с мерзкой мумии. Выходит, если бы я не заморочился насчет лишней защиты, то тот выстрел мог оказаться фатальным. Черт, а ведь и правда, я почти всегда хожу по грани, так что нужно с этим что-то делать. Вновь обратив внимание на девушку и отметив в ее глазах небывалую решимость, я лишь скупо кивнул. Привычно выводя технический интерфейс на экран, я быстро активировал панель управления реактором, перенаправляя пару процентов от пиковой мощности на один мощный выстрел. Этого должно хватить для пробития комплекса и создания удобного выхода на поверхность, а то не стоит видеть нашей принцессе те ужасы, что творились в стенах этого комплекса, да и мертвецов тоже лучше не видеть. Заметив на панели значок о готовности, я пафосно направил свою карающую длань на потолок. Секундой концентрированный луч из чистой энергии срывается с моей правой руки. Привычно отмечая шок на лице девушки и спокойно наслаждаясь при этом видом филигранно созданного технического отверстия, или же говоря проще, дыры, я лишь хмыкнул. Ведь как не улыбаться от вида такой милоты? Надеюсь, что Октавиуса не завалит здесь, или все лучше вытащить его на поверхность. Хмыкнув, я все же решаю забрать Дока с собой. Нежно приобняв дрожащую девушку и взяв под мышку ученого, я в один прыжок оказался в старой доброй промзоне в аккурат на территории у того подозрительного здания, из которого так и фанило теплом. Поставив девушку на землю и подобрав какую-то длинную арматурину, я быстро согнул ее до нужного размера и накинул на Отто, дабы не сбежал раньше времени, а спустя миг еще немного сжал, фиксируя пациента. Уложив Октавиуса на мягкий мох, что зеленым покрывалом поглотил пару каменных плит, я теперь был спокоен и вновь нежно взял на ручки нашу снежную королеву, что смущенно отводило взгляд. Передвигаясь мощными прыжками и с помощью реактивного ранца, дабы мисс Харди не замерзла, я все же достиг ее поместья, где уже было полно полиции, агентов различных ведомств и целая свора журналистов всех мастей и каналов. Почти бесшумно приземлившись на лужайке за домом, я аккуратно освободил девушку из плена своих механических объятий. Вот миссия и выполнена, осталось лишь забрать Отто и можно поговорить с ним по душам. Прикупить бурбона, что ли? Интересно, а пойдет ли он под кальмара или там осьминога? Может, стоит проверить? Помню, как-то закусывал драниками один дорогущий вискарь, и в целом было неплохо. Теперь понятно, почему ты тогда говорил о пауке, тихо вымолвила Фелиция. Спасибо, еще тише прошептала она, уже молча удаляясь в сторону дома. О пауке? Но развить эту мысль мне не дал звук оповещения о новом сообщении от Крида. Мастер, как всегда, вовремя. Прочитав сообщение и прикинув оставшееся время, я хмыкнул. Что ж, вроде как успеваю, так что можно немного и посидеть за бутылочкой бурбона со своим старым наставником, ведь вдруг ему и правда нужна помощь. Ну а нет, то быстро вправлю мозги и можно двигаться на подработку от Крида. Глава 48. Забрав все еще пребывавшего без сознания Отто, я укутал старика в его же пальто, а то простудится еще. Поддавая мощности в репульсоры, я легко полетел. Один мах, и я в своем любимом подвальчике. Удобная все-таки штука и никаких тебе пробок. Теперь я, кажется, начинаю понимать Старка, ведь такая игрушка опьяняет от даруемой ей свободой. Летай словно птица, пари подобно Богу и кайфуй от полета, что еще нужно для счастья, чтобы не сбили ВВС разве что. Да, пожалуй, больше ничего и не надо. Приземлившись и попав в лабораторию через один из тайных ходов, я наконец-то облегченно вздохнул. Мой дом, моя крепость, и теперь попробуй достать меня из него, мысленно хмыкнув от такого сравнения. Я на секунду задумался и аккуратно положил Октавиуса на мягкий диванчик, все же решив освободить ученого. Просканировав Отто на различные травмы, я лаконично кивнул, ведь Октавиус был в полном порядке. Прогулявшись до одного из шкафов с кодовым замком и вытащив автоматический инъектор и цилиндрик с синтетическими витаминами, я быстро вернулся до своего пленника. Одна неприметная инъекция, и я также быстро убираю весь инструментарий обратно в шкаф, подключив пару программ на ПК. А затем, взявшись за диагностику брони, я тихо выругался, ведь запары с ремонтом теперь не избежать. Вот были бы у меня наниты, то можно было забить на все это и поставить задачу уже непосредственно им, но поскольку я скромный студент, то придется работать ручками, сваркой, молотом и поминать чью-нибудь мать. «Где это я?» — держась за голову, произнес Отто. «У меня в гостях док». Все так же механически отвечаю через вокодер шлема. «Паук, достойная победа. Почему ты зовешь меня док? Мы разве знакомы?» — устало произнес он. «Ну а как мне иначе вас называть, доктор Октариус? Не ехидничай и так тошно. Проиграть какому-то сопляку. Так что завязывай, просто убей меня или за живого больше обещают», — зло произнес он. «Ну, так не зря же я учился у лучших. И кто же твой наставник? Я бы с радостью пожал ему горло», — усмехнулся Октариус, наконец прекращая растирать гудящие от боли виски. «Это вы, док». Мгновение и забрало шлема плавно поднимается вверх. «Фердам Тешейсе», — эмоционально произнес Отто что-то на немецком. «Паркер, но почему это должен был быть именно ты?» Медленно поднимаясь, он наконец-то более удобно устроился на диванчике, продолжая неверяще смотреть на меня. «И что будем делать? Значит, ты меня не убьешь и не сдашь полиции, а мелкая Харди не знает толком, кто я, но это решаемо небольшой операцией. В чем твой интерес, Питер?» Быстро собравшись, Октариус начал задавать правильные вопросы. «Или лучше называть тебя линчевателем. Скольких ты уже убил? Ты такой же, как я», — задумчиво произнес он, но тут же себя осадил. «Прости, нервы не к черту». Отто устало улыбнулся, но на его изнеможенном лице улыбка выглядела слишком уж вымучена. «Так о чем это мы? Я хочу лишь помочь. Спокойно присаживаюсь рядом с Октариусом. И чем же ты мне поможешь, малыш?» Док все так же вымученно улыбнулся. «Разве помощь мне стоит раскрытие собственной личности?» — искренне недоумевал Отто. «Не боишься, что я тебя сдам, когда попадусь, или просто сделаю анонимный звонок? Ведь у нас не очень любят линчевателей, если они не ванильные герои из комиксов». Не без доли сарказма в словах произнес ученый. «Так в чем же твой интерес, Паркер? Все просто док, и вы меня не сдадите». Отметив удивление на лице бывшего наставника, я все же продолжил. «Ваша голова болит не просто так, а след от укола, что вы, скорее всего, уже нащупали, лишь подтвердит мои слова. Почему вы меня не сдадите или не предадите? Все да нельзя просто, док. Синтетическая взрывчатка у вас в голове не даст этого сделать. Попытайтесь ее вытащить, и будет большой бум. Попытайтесь меня сдать, и бум. Начнете вновь творить какую-нибудь херню, и бум не заставит себя долго ждать», — хищно произнес я. «Так что я и правда хочу вам лишь помочь и ничего более. Ведь именно вы были тем человеком, что привил мне любовь к науке и подарил мечту творить. Искренне говорю я, попутно перебирая все связанные с этим воспоминания из тела носителя для большей убедительности. Вот ведь больной ублюдок. Мне нравится твой подход, он чертовски радикальный», — пораженно произнес Отто, тут же раскатисто рассмеявшись. «Так что случилось, док? Почему вам так снесло крышу?» Тут же пресекаю его попытку перевести стрелку на другую тему. Он лишь устало вздохнул и вновь потер слегка затекшую шею. «Неделю назад было ровно 5 лет, как умерла моя Роза. Начал Октариус. Пусть я особо никого и не винил в этом, да и рак желудка сжирает людей за считанные недели, но всегда есть это клятое «но». Фонд Харди финансировал программу поддержки больных онкологией, облегчая их участь, но именно в год, когда заболела моя Роза, мой милый цветочек и свет моей темной души, они прекратили поддержку. Представляешь, я не виню их в этом, да и не знал я тогда про все эти мелочи. Но видеть то, как твой любимый человек медленно тает, словно хрупкая снежинка на солнце, чертовски больно, невыносимо больно». Скупая слеза медленно спустилась вниз по щеке Отто. «Я не мог ее видеть, и чтобы забыться, я пил, много и без разбора. Я делал все, чтобы мой разум не успевал протрезветь, ведь реальность убивала меня, медленно сводя с ума. Пожалуй, я лишь чудом не пустил себе пулю в лоб после тех похорон», — устало произнес он. «Как ты знаешь, фонд Харди резко прекратил поддержку моих проектов и покусился на патенты. Пожалуй, именно это и стало катализатором для конфликта. Поговорив с адвокатами и самой Харди, я пришел в бешенство. На днях была годовщина смерти моей любимой, я снова напился и хакнул систему их фонда, и то, что я там увидел, мне крайне не понравилось. Так что я пошел на принцип и твердо решил не отдавать созданную тяжким трудом интеллектуальную собственность. И теперь ты знаешь, к чему это все привело». Октариус с грустной улыбкой развел руками. «Алкоголь, депрессия и месть — плохо сочетаемый коктейль». Слегка устало вымученная улыбка ученого говорила о том, что он все еще пытается шутить, а это уже прогресс. Паршиво, док. Пожалуй, и правда стоит выпить и в завязку. Что скажешь, есть водка и односолодовый виски. Интересуюсь у застывшего в раздумьях наставника. Зачем тебе водка? Искренне удивился ученый. Я вообще думал, что ты у нас пай-мальчик, Питер, а тут целый бар в лаборатории. Октавиус впервые усмехнулся. Кстати, вполне себе уютно. Слушай, всегда хотел спросить, а почему злодеев так тянет в канализацию? Со смеющимися глазами поинтересовался док. Я не злодей. Тут же категорично отвечаю и неспешно двигаюсь в сторону ящиков с алкоголем, ведь никогда не знаешь, когда и для чего он может потребоваться. И я не знаю, почему всех тянет в канализацию и вообще это заброшенная подземная ветка метро. Лучше скажи, откуда в тех руинах подземная лаборатория и что ты о ней знаешь? Ты работаешь на Аскорб. Вытащив бутылочку Распутина и одну Джека, я вернулся к гостю. Конечно, все мы не злодеи. Далеко еще не злодеи, а просто люди. Понимающе кивнул док. Русская водка, интересный выбор. Обычно такое пьют братки, а вот Джеки мне уже как-то роднее. Хмыкнул Октавиус, все-таки улыбнувшись спустя миг. В момент расцвета Аскорб я работал в корпорации и не на самой последней должности, так что имел весьма неплохой уровень допуска. Работа меняется, а вот знания и уровни допуска остаются. Да и кто мне теперь помешает воспользоваться заброшенными помещениями корпорации, что полностью ушла в оружейный сектор? Им нет дела до новых проектов с биологическим оружием. Поскольку мои проекты по робототехнике имели смежные сферы, я имел допуск до многих темных проектов Аскорб. Правда, как видишь, сейчас там лишь пыль и призраки прошлого, пояснил Отто. Понятно. Скупо киваю. Молча подняв одну из спинок дивана и вытащив из секретного отдела пару граненых стаканов, два шата и раскладной столик, что в одно ловкое движение вполне себе становился нормальным столом, я начал разливать виски. Налив каждому на уровне два пальца и передав Отто его стакан, я задумался, ведь док совсем не походил на пьяницу или какого опустившегося пропойцу. Кристально взгляд, руки совсем не дрожат, так что у меня закралась мысль, а уж не брешет ли он? Впрочем, все это меня мало касается, а если что-то пойдет не так, то про взрывчатку я не шутил. Дружба дружбой, но страховка никогда не повредит. Уж таково мое кредо. Ведь, как известно, доверяй, но проверяй. По этому принципу я и живу, а то никогда не знаешь, кто из вчерашних знакомых сегодня попытается ударить тебе в спину.